«Аккуратней, Питтигрю», — сказал ему Эйвери, смотря в глаза собеседнику, «мы тебя слушаем только потому, что так сказал темный лорд». Такие гляделки продлились недолго, и Питер отвел взгляд. Слабак. Тем не менее, проиграв в битве взглядов, предатель решил вновь переключиться на меня. Я хочу увидеть отчаяние на его лице, когда он узнает, что темный лорд приказал сделать с его семьей. Я лишь усмехнулся в ответ, будто я не знаю, что ваш хозяин ищет Джеймса и Лили. А нет, Поттер, речь не о них. В этом момент лицо хвоста стало еще более мерзким, чем обычно, а о твоих ненаглядных родителях. Осознание сказанных слов, словно ушат холодной воды, окатило все мое тело, смывая расслабленное состояние. «Гляньте на него», — ухмыльнулся этот ублюдок под смешки пожирателей. «Дошло наконец, Поттер, пока мы тут мило беседуем, твоего папашу, наверное, уже убили, а его сучку отдали стае Сивова на развлечение. Краем сознания отмечаю, как довольно оскалился Ликон». Мелкая дрожь сменилась яростью, которая пылающим огнем выжгла все человеческое в моем разуме, оставив лишь желание разорвать ублюдков на мелкие кусочки. «Запомните», — тихо прошептал я, — «что ты там бормочешь, Поттер?» — прохрипел Амикус. «Никто», — сказал я, подняв голову и взглянув на пожирателей. Глаза мои, потеряв человеческий вид, стали похожи на два омута тьмы, на дне которых горело всепоглощающее пламя ярости. «Не смеет». Воздух стал плотнее от концентрации магии. Былое веселье покинуло лица врагов, оставив лишь настороженность. «Трогать то». Страх дал свои ростки в сознаниях этих тварей. Дышать становилось тяжелее от гнетущей атмосферы. «Что принадлежит?» Тени стали настолько густые, что свет не мог пробиться внутрь сквозь их пелену. «Свету здесь не место. Сейчас балом правит лишь тьма. Мне». Сейчас мой голос не имел ничего общего с человеческим, рычащий, с то и дело просачивающимся инфразвуком. Последнее слово послужило спусковым крючком к началу действий. Враги одновременно послали в меня убивающее проклятие, которое своим зеленым светом слегка разогнало образовавшийся полумрак. Как же банально, я даже не стал уворачиваться. Щит мрака прекрасно справился со своей задачей, чем вызвал шок на лицах пожирателей. Уже излюбленный мной огненный хлыст уткнулся в ладонь, приятно согревая ее. Резкий взмах и магическое оружие, описав круг, раскидывает врагов в стороны, оставляя сильные ожоги тем, кто не успел выставить защиту. Пока они приходили в себя, Амикуса утащила в ближайшую тень вырвавшиеся оттуда щупальца тьмы, скрывая его из виду. Врагам были слышны лишь его истошные крики, которые вдруг резко прервались, и щупальца, под моим управлением, выкинули под ноги Аликта оторванную голову брата. «Один готов», — довольно оскалился я. Девушка шокированно смотрела на то, что осталось от ее братца. На его лице застыла маска ужаса. Кроу парализовал это сознание смерти близкого человека. Ноги подкосились, и она рухнула на колени перед останками Амикуса, не в силах больше пошевелиться от охватившего ее страха. Нечто нечеловеческое во мне довольно заурчало от этой картины. Отвлекшись от созерцания, я использовал уже ранее спасшие меня оковы тьмы на Питере. Заклинание привычно образовало под предателем черную кляксу, из которой вырвались цепи, опутывая его по рукам и ногам. Теперь он точно не сбежит. Пока я наблюдал за трепыханиями крысы, Эйвери и Сивой атаковали меня со спины. В меня полетели связки заклинаний, целью которых было нанести мне хоть какой-нибудь урон. Все было тщетно. Слишком много сил я влил в щит, запустив в их сторону стену огня, перекрыл им обзор и вынудил уйти в оборону. Пока они были заняты собственным выживанием, аппарируя, ушел в сторону. Стоило спасть огню, перед моими глазами предстали практически обессиленные пожиратели. Их тела покрывало множество мелких и не очень ожогов. Оба тяжело дышали, находясь на грани истощения. Похоже, они вложили все силы в защиту. Не мудрствуя лукаво, кинул между ними мощный огненный шар, который, взорвавшись, раскинул их в стороны. Тут я заметил, что Фенрир, ударившись об стену, не спешит падать замертво. Пометуя о живучести оборотней, я запустил копье тьмы, которое пригвоздило его к стене намертво, попав в живот. Отправленные вдогонку режущие заклятия оставили жертву бесконечности висеть прибитой к стене безвольной куклой. Я бросил короткий взгляд на место, куда отлетела Эйвери, чтобы отметить отсутствие признаков жизни. Сложно выжить, когда тебе разворотило полтела. Все же, огненный шар попал ближе к нему. Над прицелом стоит немного поработать. Остались только Аликта, которая все еще находилась в шоковом состоянии, ведь с начала боя прошло не более пары минут, и связанный хвост. Спокойно подойдя со спины к девушке, я мягко положил руки на ее голову. «Твоя душа», — сказал я, сжав ее голову сильнее, — «теперь моя». Выпустив из рук жгуты темной энергии, которые, обвивая голову жертвы, проникли внутрь сквозь уши, нос, рот и глаза, превращая содержимое в кашу, я поглотил душу, что покинула свою бренную оболочку. Привычное чувство эйфории вновь охватило меня, но я взял себя в руки. Чувствовал, как начал восполняться потраченный резерв. Подойдя к связанному Питеру, присел рядом на корточки, чтобы быть на одном уровне. «Если с родителями что-то случится, — говорю я ему, заглядывая в глаза, — вашего лорда ждет та же участь». Я кивком головы указал на трупы за спиной. «Хотя, я сделал картинную паузу, ты все равно не сможешь этого передать». Правая рука превратилась в черную когтистую лапу, которой я резко вырвал ему кадык. «Шет!» — позвал я домового эльфа, стирая с руки кровь об одежду еще умирающего анимага. Спустя мгновение послышался звук перемещения и знакомый голос. «Слушаю вас, хозяин Наварис». Магическое существо согнулся в поклоне. «Где родители?» — спросил я и заметил, как он замялся, отвечая мне, эльф. Ярость снова дала о себе знать. «Прошу прощения, господин», — быстро ответил Шет, потянув себя за большие уши. «Они отправились в лечебницу святого Мунга, но просили не говорить вам об этом. Я плохой эльф, плохой». «Заткнись», — бросил я, задумавшись, какого хрена они туда поперлись. «Ладно, неважно. Где сейчас дедушка?» «Когда я покидал дом, он находился в мастерской», — уже спокойнее ответил домовик. «Отправляйся домой и скажи ему, чтобы переводил поместье в осадный режим», — приказал я. «Слушаюсь, господин», — вновь склонился Шет и исчез. «А мне пора наведаться в лечебницу. Надеюсь, я не опоздал», — думал я, оставляя позади себя полыхающее здание кафе. Лечебница Святого Мунга представляла собой шестиэтажное здание бывшего заброшенного универмага, находящегося в центре Лондона. Внешне здание было невзрачным, с большими пыльными вывесками. Закрыто на ремонт, в витринах виднелись сломанные манекены, разбитые стекла и прочая атрибутика, предназначенная для того, чтобы отбить интерес к зданию. Похожая картина наблюдалась на большой парковке перед зданием. Она была огорожена знаками «Парковка запрещена» и имела множество ям, да и, в целом, выглядела разбито. Но, как и полагается, все это было лишь иллюзией, усиленной маглоотталкивающими и звукоизолирующими чарами. Стоило только пройти границу чар, как перед глазами предстала реальная картина, и она мне не понравилась. Защищали лечебницу целители. Вот только их никто не трогал, так как не хотели с ними ссориться. Поэтому пожиратели ограничились лишь тем, что не давали никому вмешаться в развернувшееся действо. На площадке перед зданием велось далеко не равное сражение, которое близилось к своему логическому завершению. Первыми в глаза бросились около десятка трупов разной степени сохранности, бывшими при жизни пожирателями. В живых осталось лишь то отребье, которое сдерживало колдомедиков, и двойка пожирателей, участвующих в битве. В них я узнал братьев Лестринджи. Напротив пожирателей стоял, явно на последнем издыхании, но все еще не сдавшийся, Адам. На него было больно смотреть, весь израненный, в изорванной одежде и с множеством ожогов. Глубокая резаная рана в левом боку, из которой толчками обильно текла кровь, проглядывалась сквозь лохмотья одежды. Лишенный одного глаза, как и всей левой половины лица, превратившийся в оплавленное, сочащееся сукровицей, месиво. Одна рука по локоть была оторвана, предположительно, в результате попадания взрывного заклинания. Увиденное не укладывалось в голове. Как отец мог получить столько ран? Он ведь всегда уходил в глухую оборону, беря измором и атакуя только когда уверен в успехе. Почему сейчас он не использовал щиты? Неужели закончились силы? У него ведь должен быть мой артефакт. Реальность оказалась несколько иной. За спиной Адама находилась мама, которая в бессознательном состоянии лежала на земле. Возле нее находилась пара колдомедиков, колдующих над ней и явно пытающихся что-то сделать. Все они находились под щитом мрака, принявшим вид купола. Откуда? Я не закладывал такой возможности в артефакт. Неужели отец? Додумывать было некогда. Происходящее вновь пробудило во мне нечто первобытное, нечеловеческое. Они посмели тронуть мое, моих родителей, мою семью. За это есть только один приговор – смерть. Мгновение, и я, сорвавшись с места, вихрем пронесся мимо врагов, сдерживающих персонал лечебницы. Лишившись голов, они умерли быстрее, чем успели что-то осознать. Не задерживаясь, поспешил на помощь к отцу. На ходу начал атаковать лес Тринджи в спину. В одного из братьев влетел созданный мной дождь из огненных стрел, которыми буквально нашпиговало врага. Стрелы оставляли после себя глубокие, местами даже сквозные, раны с обожженными краями. Один из снарядов удачно попал в незащищенный затылок, моментально оборвав жизнь жертвы. Второй, заметив смерть брата, попытался защититься, но было уже слишком поздно. В него уже летело старое заклинание, которое я когда-то вычитал в библиотеке, предназначенное для дробления костей жертв, Осконтритя. Перекоченные эманайчары превратили некогда здорового мужчину в кожаный мешок, вперемешку набитый органами и пылью, оставшийся от скелета. Ужасная смерть, но именно такой участи для них требовало мое подсознание. Я тут же подбежал к отцу, который, увидев меня, расслабился и начал без сил оседать на землю. Подхватив его и уложив аккуратно на землю, отметил критическое состояние мужчины. «Целителя, срочно!» — крикнул я. В толпе персонала лечебницы началось шевеление, пока вперед не вышел пожилой мужчина в форме целителя и поспешил к нам. Присоединилась еще пара целителей моложе, живее. Поторопил я их, стараясь пережать кровоток в культе, чтобы уменьшить кровопотерю. На рану в боку банально не хватало рук. «Аварис!» — шептал отец, улыбнувшись, отчего лицо стало похоже на жуткую маску. «Ты пришел!» «Молчи!» — ответил я. «Побереги силы!» Подоспевшие целители отодвинули меня в сторону и, достав палочки, начали колдовать над отцом. «Видал, как их я, а?» — сказал Адам, явно начиная бредить. «Твой старик не промах. Ты молодец, пап!» — успокаивающе говорил я ему, улыбаясь через силу. «Только держись!» Заметил, как один из молодых колдомедиков уже руками стягивал края раны на боку, пока другой, колдуя, пытался закрепить их в таком положении. Пожилой целитель же, остановив кровоток в поврежденной руке, хмуро осматривал отца. Серия взмахов палочкой, и он нахмурился еще сильнее. «Я все-таки разгадал секрет твоего щита», — продолжал бредить папа, уже несмотря на меня, только он оказался очень прожорливым. «Ничего», — сказал я, сжимая кулаки, — «поправишься, и мы его обязательно доработаем. Вместе, вместе», — повторил он за мной, «не зря отец говорил, что в бою надо больше двигаться». Он посмотрел в ту сторону, где лежала абсолютно невредимая мама. Взгляд его единственного глаза был переполнен любовью. «У него внутреннее кровотечение», — услышал я голос пожилого мужчины. «Фиксирую разрыв селезенки», — вторил ему молодой целитель. «Кровь не останавливается, сэр, и без тебя знаю», — огрызнулся старик. Я почувствовал, как на мою руку легла ладонь отца и слабо сжала ее. «Позаботься о маме», — говорил он, осознавая свою участь. Увидел, как из уголка его рта потянулась тонкая струйка крови. «Позаботишься о ней сам», — сказал ему, отрицая очевидный исход. «И о ребенке внутри нее, игнорируя меня», — продолжил отец, обещая мне. Новость ударила в голову, словно пыльный мешок. Мозаика сложилась. Частые встречи мамы с Лили, их перешептывание и глупое хихиканье. Приподнятое настроение родителей. Хитрые взгляды, которые они украдкой бросали на меня, думая, что я не вижу. Слова Адама, что у него тоже есть дела, и этот злополучный поход в Мунга. «Обещаю», — твердо ответил я. «Спасибо», — пытаясь улыбнуться, поблагодарил папа. «Остальное оставляю на тебя», — ощутил, как ослабела его хватка. «Сэр, пульса нет», — подорвался один из целителей, — «мы его теряем». Пока колдомедики боролись за жизнь отца, мне оставалось только корить себя за совершенные ошибки. Имея возможность все быстро решить, я заигрался в интриги. Цена ошибки оказалась слишком велика. «Время смерти», — говорил старик, наколдовывая темпус, — 18 часов и 3 минуты. «Мне очень жаль», — нашлись силы только кивнуть в ответ. К нам подошли целители, которые все это время были заняты мамой. «Состояние пациентки стабильное», — сообщил один из них, — «жизни ничего не угрожает. Плод также в норме, без отклонений. Наблюдается лишь острое стрессовое состояние», — подхватила девушка-целитель. «Мы погрузили ее в искусственный сон. Она пробудет в нем пару дней. За это время организм полностью придет в норму». «Понял», — хрипло сказал я, разомкнув пересохшие губы. «Я могу забрать ее?» «Конечно», — ответила собеседница. «Спасибо». С трудом встав на ноги, стараясь лишний раз не смотреть на тело отца, подошел к маме. Я бережно поднял ее и крепко прижал к себе. В голове стали появляться первые мысли о том, как ей рассказать о случившемся. Тряхнул головой. «Сейчас не время убиваться». «Шет», — вновь позвал я домовика. «Слушаю, господин». Эльф в этот раз появился мгновенно. «Забери тело отца домой», — приказал я глухим голосом. Эльф кивнул и направился к отцу, чтобы переместить его домой, где его встретит дедушка. Бедный старик последний раз осмотрел поле боя. В который раз, за сегодня, я оставил после себя смерть и разруху. Мне тоже пора. Еще крепче прижав маму к себе, отпарировал прочь. Примечание к части. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritselivi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 24. Цена ошибки. Часть 3. Примечание к части. Внимание! Особо чувствительным просьба подготовить огнетушители или отойти от экрана. Интерлюдия. Лорд Валандимарт, мой лорд, обратился ко мне Малфой. Люциус, мой скользкий друг, обратил я на него внимание. У меня тревожные новости, продолжил подчиненный. Какие же, позволь спросить. Я холодно взглянул на него. Блондин мялся, не зная с чего начать. Ничего, у меня есть способ его поторопить. Круция. Я использовал на нем проклятие боли, ты расскажешь мне уже, что произошло, или просто пришел потратить мое время. Прошу, мой эль-лорд, с трудом сказал Люциус, поднимаясь с пола после того, как я перестал использовать заклинание, не надо больше. Тогда поторопись и скажи уже, зачем пришел, прошипел я. Братья Лестриндж не выходит на связь, быстро проговорил он. Малфой сжался в ожидании наказания. Не буду заставлять его ждать. Круция. Вновь использовал я пыточное и наслаждался криками боли. Долго поддерживать заклинание активным я не собирался. Мне ведь нужны живые соратники. Что-то еще? Спросил я, выпустив немного дух. Мой лорд, жалко прошептал Люциус. Говори. Приказал я, поднимая палочку для еще одного пыточного. Прошу, не надо. Эйвери и Кроу также перестали отвечать. Какое совпадение? Люди, посланные убить Поттеров, не выходят на связь. Это означает только одно, все они мертвы. Пошел вон, выгнал я Малфоя, который моментально скрылся с моих глаз, опасаясь вновь быть наказанным. Опять эти Поттеры. Слишком часто они стали мешать нашим планам. Они оказались проблемой похлеще, чем этот глупый старик со своим орденом. Особенно их наследник. Если не удалось избавиться от старшего поколения, значит займемся младшим. Тем более, что Северус принес весть о некоем пророчестве. О ребенке, что будет обладать достаточной силой, чтобы одолеть меня. Какая нелепица было ей, пока вновь не вылезли эти Поттеры. У них родился ребенок, который идеально подходит под пророчество. Необходимо убрать этого ребенка, пока он не стал проблемой. И в этот раз надо сделать все самому. Никому нельзя доверять, сказал я, взяв свою палочку и отпарировав. Аварис, оказавшись дома, отнес маму в их спальню, где уложил на кровать. Присел рядом на кровати и взял в свои ладони ее теплую руку. У нее такое умиротворенное лицо, пока она спит. Страшно представить, как я должен буду рассказать ей о случившемся, о смерти отца. Я защищу вас, прошептал я, глядя истинным зрением на маму и ту искру жизни, что теплилась в ее животе. Будто услышав меня, мама открыла глаза, и ее лицо озарила мягкая улыбка. Похоже, ей снится что-то хорошее. Спи, тепло улыбнувшись, прошептал я, прежде чем встать с кровати. Надеюсь, когда ты проснешься, тебе больше не придется волноваться. Приказал эльфу следить за ее состоянием и, чуть что, звать меня или дедушку. Я сам направился на первый этаж. Проходя в гостиную, увидел дедушку, который сидел в кресле и пустым взглядом смотрел в огонь камина. Карлус будто постарел на добрый десяток лет. Последний раз таким я его видел, когда умерли Дарея и Флемонт с Юфимией. Еще одна моя ошибка, подумал я, садясь в соседнее кресло. Как ты? Обеспокоенно спросил я. Неправильно это, опустошенно проговорил старик, игнорируя вопрос, не должны родители хоронить своих детей. Дедушка посмотрел на меня, думая о чем-то своем, и вернулся к созерцанию огня. Жить буду, наконец-то ответил Карлус. Бедная Диана, ты знал, что мама беременна? Спросил я деда. Да, ответил Карлус. И на кой черт их понесло в Мунго? Нельзя было вызвать колдомедика на дом, тогда ты бы все понял, А они хотели сделать тебе сюрприз. Сделали, сквозь зубы выпустил я воздух, злясь на себя, что я теперь должен сказать маме. Не знаю, пожал плечами дед. Вот и я не знаю, покачал я головой, но сказать придется. Придется, согласился дедушка. На какое-то время мы замолчали, каждый думая о своем. Что дальше? Спросил Карлус. А чем ты? Не понял я вопроса и недоуменно посмотрел на него. Что нам делать дальше? Повторил он вопрос с уточнением. И почему ты спрашиваешь это у меня? Я вопросительно посмотрел на него, подняв одну бровь. Ты старший, тебе и решать. Если ты помнишь, я сложил с себя полномочия главы, усмехнувшись, он хитро посмотрел на меня, и возвращаться к ним я не горю желанием. И что это значит? Спросил я, надеясь, что он опровергнет мои предположения. Это значит, что ты теперь глава семьи, и отвечаешь за нее тоже ты. Этого мне еще не хватало, взваливать на себя дополнительные обязанности. Вот только не похоже, что старик шутит, а это значит, что все действительно ложится на мои плечи. К тому же, я тебя слишком хорошо знаю, продолжил дедушка, и уверен, что ты уже что-то задумал. Всего лишь заставить их заплатить, зло ответил я, и на эти слова где-то глубоко внутри меня довольно заворочилась тьма. Но сначала надо забрать Джеймса с семьей. К черту этот план с Фиделиусом. Лучше пусть будут рядом, так будет надежнее. Когда отправишься? Прямо сейчас, ответил я, вставая со своего места. Сейчас нельзя медлить. Чувство, что время утекает сквозь пальцы, становилось лишь сильнее. Годрикова впадина находится в Магловском мире, в относительной близости к городу Веллингтон. Поселение довольно старое, в котором бок о бок живут волшебники и маглы. Кому это приносит больше дискомфорта еще не ясно, но, по моему мнению, маги теряют больше от сосуществования рядом с простыми людьми. По крайней мере, после принятия статута. Вообще, место можно назвать довольно престижным, так как здесь родилось много именитых волшебников. Чего стоит только сам Годрик Гриффиндор, собственно, в честь кого и назвали поселение. Если одного из основателей Хогвартса мало, то как насчет мага, который создал первый снитч? Интересно, он переворачивается в гробу каждый раз, когда его проклинает очередной ловец, пытающийся поймать этот бешеный мяч. Думаю, не стоит упоминать, что Дамблдоры тоже росли здесь. Переместившись в Годрикову впадину, близ дома Джеймса и Лили, сразу заметил то, что меня насторожило, распахнутую калитку. Достав палочку, я стал тихо продвигаться в сторону дома. Пройдя через небольшой двор, оказался у входной двери, которая также была открыта настежь. Ожидая самого худшего, зашел внутрь, где меня ожидали явные следы боя. Подпаленные следы, разрушенная стена в коридоре и поваленная, а где-то явно разрушенная мебель, которая явно стала предметом для трансфигурации. Продвигаясь вглубь дома, отмечал все более свежие следы. Так было до тех пор, пока я не добрался до гостиной. В ней царил еще больший хаос, чем тот, что был увиден мною ранее. Апогеем стало бездыханное тело Джеймса, что лежало возле стены у камина. На груди его виднелись остатки от практически рассыпавшегося артефакта. Следовательно, умер он буквально несколько минут назад. Будто вторя моим мыслям, послышался крик со второго этажа. «Прошу, убей меня, не тронь моего сына», — зазвенел голос Лили. Понимая, что время идет на секунды, я сорвался с места в надежде предотвратить еще одну смерть. Проносясь дальше по коридору, в направлении подъема на второй этаж, я сносил все на своем пути. Буквально взлетев по лестнице наверх, я услышал то, от чего из глотки практически вырывался утробный рык. «Авада Кедавра», — громко произнес шипящий голос из детской. Ускоряясь, что есть мочи, я влетел в комнату и стал свидетелем того, как тело Лили оседает на пол, а фигура в темном плаще заносит палочку над Гарри. Понимая, что мне нельзя задеть ребенка, я использовал сильнейшие заклинания из доступных в такой ситуации. Казалось, что время замедлило свой ход, из моих рук вырывается темный луч, размером с ладонь, и практически мгновенно достигает своей цели, буквально разрушая материю, с которой столкнулся. Пробивая спину цели насквозь, луч продолжает свой путь, ударяясь в стену и проделывая в ней дыру. Одновременно с попаданием луча замечаю, как с палочки врага срывается зеленый сгусток энергии, который, быстро преодолев небольшое расстояние, попадает в ребенка. Нет, только крик успевает вырваться из моего рта. Голос вновь приобрел то самое пугающее звучание. Магия, вторя моему желанию защитить родную кровь, вырвалось из меня плотным потоком, стелясь по полу в виде темной дымки, что видна даже невооруженным взглядом. Она стремилась к ребенку, но предотвратить попадание убивающего проклятия не удалось. Как оказалось, беспокоился я зря. В момент попадания Авады проявилась знакомая защита артефакта, которая остановила заклинание. Убедившись, что в ближайшее время Гарри ничего не угрожает, я вновь переключил свое внимание на врага, который к этому моменту шокированно смотрел на разрастающуюся дыру в груди. Капюшон спал с головы противника, и я смог воочию увидеть темного лорда. На голове не было ни единого волоска, вместо носа лишь две тонкие прорези. Уши отсутствовали, оставив после себя лишь две еле заметные дырочки. Широкий рот, в котором виднелись острые зубы, и, конечно же, красные глаза с вытянутым зрачком. Бледная кожа, казалось, что превратилась в пергамент и потрескалась. Наверняка некогда ужасающий внешний вид сейчас вызывал лишь жалость и презрение. Дыра, проделанная лучом, становилась все больше. Края раны опадали хлопьями пепла. Выражение лица Волан-де-Морта, если это еще можно было назвать лицом, сменилось с шокированного на разгневанное. Он посмотрел на меня, прежде чем опасть кучей пепла. Активировав истинное зрение, я увидел, как из останков вылетело то, что едва ли можно назвать полноценной душой. Прежде, чем он успел сбежать, я, в надежде повредить духу еще больше, полоснул по ней правой рукой, которая приняла облик когтистой лапы, напитанной магией. В этот миг всему поселению был слышен потусторонний вой боли. Наконец душа, которая еще больше стала похожа на лохмотья, улетела из дома. Такой исход не предвещал ничего хорошего. Хоть я и повредил его душу, что должно усложнить процесс восстановления, я не успел избавиться от крестражей в чаше и дневнике, а это значит, что у него все еще есть шанс возродиться. И Редбл явно запомнил того, кто смог лишить его материального тела. Детский плач отвлек меня от мыслей о неизбежном будущем. Сейчас гораздо важнее проверить состояние Гарри и разобраться, какого черта они не сбежали, ведь я давал им порт-ключ. Подойдя к детской кроватке и склонившись над ней, увидел плачущего навзрыд младенца. На его лбу виднелась кровоточащая рана, что шла от правой брови вверх, и, судя по всему, очень беспокоила ребенка. Причина возникновения раны также была понятна. Всему виной разлетевшиеся в стороны осколки знакомого артефакта. Того самого, что я пытался усилить и передал Лили. Похоже, она в отчаянии нацепила его на Гарри. Хотя если бы она оставила его у себя, я бы успел спасти ее. Бережно взяв ребенка на руки, нежно провел пальцем вдоль раны, используя простенькое заживляющее заклинание. Когда я убрал палец, на лбу ребенка остался лишь белесый шрам. «Какая же сука, это судьба», – пробормотал я, смотря в изумрудные глаза ребенка. «Даже так ты получил шрам. Спи». Стоило только наложить на Гарри усыпляющие чары, он моментально уснул, забавно причмокивая беззубым ртом. «Шет», – тихо позвал я, зная, что домовик все равно услышит. «Вызывали, господин?» – спросил слуга, появившись рядом. «Отправляйся домой», – сказал я, передавая ребенка эльфу, «и передай Гарри дедушке. Пусть позаботится о нем». «Слушаюсь», — сказал эльф, исчезая вместе со спящим младенцем. «А я пока попробую разобраться в произошедшем», — вздохнул я. Начать я решил с детской, хоть и понимал, что вряд ли найду здесь хоть какие-то ответы. Осматривая комнату, нашел палочку, которая принадлежала Лили. Она точно не могла ее просто так отбросить. «Значит, ты все-таки пыталась защититься», — с горечью сказал, взглянув на бездыханное тело женщины. «Все-таки Авада очень милосердное заклинание». На теле Лили не было ни единой царапины. Казалось, что она просто уснула. В полной тишине услышал звук аппарата и, следом, приближающиеся шаги. Стараясь двигаться максимально тихо и накинув на себя дезиллюминационные чары, я отошел в сторону и стал поджидать непрошенного гостя. Прошло не более пары минут, как в комнату ворвался Снейп. Увидев Лили, тот сполз на пол по косяку двери и разрыдался. Присмотревшись к пожирателю, заметил металлический протез вместо потерянной ноги. И как только он посмел явиться сюда, скинув с себя чары, я невербально кинул связывающие вне ожидающего атаки Снейпа. Веревки опутали того по рукам и ногам, не позволяя даже свободно дышать. Подойдя к распластавшемуся на полу сальноволосому ублюдку, я склонился над ним, чтобы быстро схватить того за грудки и прижать к стене. «Здравствуй, Снейп», – прошипел я, вплотную приблизившись к нему, при этом держа того на весу. «П. Поттер», Удивленно прохрипел он, еле вдохнув воздуха. «А кого ты ожидал увидеть, ублюдок?» Оскалился я, своего господина, или пришел удостовериться в проделанной работе? «Нет», — с трудом ответил Северус. «Как тебе плоды твоих действий?» Я надавил на него сильнее. «Нравится?» «Нет», — повторил он совсем тихо. «Каково это, видеть мертвой ту, которую любил?» Все больше распалялся я, уже не сдерживая эмоций, понимать, что она умерла из-за твоих действий. «Скажи мне, Снейп, прошу», — хрипел пожиратель, но я его не слушал. «Лучше бы ты тогда умер от руки Мура», — прикрикнул я, притянув и ударив его спиной об стену, а затем отпустил его. Развеяв веревки, связывающие его, я отступил на шаг. Северус сполз по стенке на пол и остекленевшими глазами уставился на тело Лили, при этом шевеля губами. Прошептал он столь тихо, что даже я не услышал. «Что ты сказал?» — спросил я, присев на корточки напротив него. «Убей меня», — громче сказал он. «Убить?» — удивился я, решил, что твоя смерть вернет мне их, вернет Джеймса, Лили, отца. Его просьба показалась мне настолько дерзкой, что во мне вновь разгорелось пламя злости. «Я не позволю ему отделаться так просто. Я хочу, чтобы он страдал. И страдать он будет только при одном условии. Он останется в живых». В сознании, будто из самих глубин моего естества, всплыл способ, который поможет наказать этого ублюдка. Клеймо раба, которое выжигается на самой душе, не позволяя слуге даже умереть без позволения хозяина. Абсолютная власть, и только один минус. Нанесение клейма требовало просто прорву энергии. «Нет», — решившись, сказал я, — «ты не боишься смерти, ты ее жаждешь. Твое наказание должно быть более жестоким». С этими словами я приложил ладонь ко лбу Снейпа и начал наносить клеймо под истошные крики боли. Процесс был настолько долгим, что я уже начал думать, что мне не хватит сил. Благо, все завершилось, когда я находился уже на грани истощения. Опустив руку, смог увидеть полыхающий символ служения, который постепенно исчезал из материального мира, оставаясь при этом на душе. «Теперь ты мой», — злорадно оскалился я, со всеми потрохами. Примечание к части. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 6. Разрушенная идиллия. Амелия Боунс. Рыжие локоны милой девчушки блестели на солнце, а смех озарял всю комнату. Мне не верилось, что эти маленькие пухлые ручонки и румяные щечки принадлежат моей племяннице. Я закрывала лицо руками, делая вид, что прячусь, а потом открывала его с криками «ку-ку» и распахнутыми широко глазами. Сьюзен хохотала и тыкала меня пальцами в щеки, показывая таким образом, что отчетливо видит, где прячется ее глупая тетя. Ну а глупая тетя была не против побыть глупой, ведь в эти моменты я понимала, насколько мне дорога моя семья и насколько я люблю эту чудную рыжую малышку. Какая же она все-таки чудесная девочка, не могла я сдержать улыбку. «Не стоит расслабляться, Амелия», улыбаясь, но пытаясь держаться строго, проговорил Эдгар, «она еще задаст нам жару своим характером. Вся в мать, маленький дьяволенок». Брианна тихо подошла к моему брату и легонько шлепнула его по спине. Эдгар медленно оглянулся и, встретившись взглядом с женой, нервно захихикал. Отношения в этой паре были похожи на взаимоотношения родителя и очень самостоятельного ребенка. Брианна была из тех женщин, что дают свободу мужчине только в рамках дозволенного ей, а мой братец не очень-то и сопротивлялся, считая, что он, конечно, глава семьи, но жена все-таки шея. «Не верь ему, милая, у меня вполне нормальный характер», — сказала Брианна, строго посмотрев на моего брата, «а ты бросай наговаривать на меня». «Конечно, дорогая», — поспешно согласился Эдгар и, посмотрев уже на меня, добавил, «иногда я задаюсь вопросом, зачем я позвал ее замуж». Бри снова возмущенно пихнула мужа в бок, отчего тот повернулся и легко приподнял свою миниатюрную жену, придерживая одной рукой. Тамила взвизгнула и потребовала опустить ее на землю. Эдгар притворился, что подчинился ее воле, отпустил ее и звонко чмокнул в щеку. Я с некоторой завистью наблюдала за этим действом, параллельно продолжая игру с малышкой. Она была всецело поглощена моими прятками, а мне было неистово тепло от проявления любви моего брата к своей любимой жене. Их семья была моим образцом счастья и взаимопонимания. Конечно, я бы не стала, как Бри, так властно и немного дерзко разговаривать с мужем. Этого не было в моем характере, но мне нравилось, как любые их разногласия решал один важный и незыблемый факт – их любовь друг к другу. Засмотревшись на влюбленных, я немного отвлеклась от игры с племянницей, и она не преминула мне отомстить за это. Сьюзен заметила, что я больше не обращаю на нее все свое внимание, и гневно ткнула мне вместо щеки прямо в широко распахнутый глаз. Конечно, я успела его зажмурить, но слезы так и брызнули из глаз, спровоцированные рефлексом защиты. Ну вот, о чем я и говорил. Поспешно схватив маленькую Сьюзен, обеспокоенно проговорил Эдгар. «Ох, прости нас, милая, она это не со зла», стала извиняться Бри. «С глазом все в порядке?» «Конечно, все хорошо», поспешила я успокоить извиняющихся родственников. «Сама виновата, это же ребенок. Надо действительно быть всегда начеку». Эдгар многозначительно взглянул на Брианну, успокаивая и укачивая на руках испугавшуюся своего поступка малышку. Бри лишь пожала плечами. «Кстати, Амелия», — начал брат. «А нет, я знаю, о чем ты», — закатила я полные слез глаза, пытаясь унять желание расчесать их еще больше. «Знаю-знаю», — тут же стал извиняться он, передавая дочку в руки жены, и подсел ко мне. «Понимаешь, мы ведь видим, как ты ласково играешься с Сьюзен, как много в тебе любви. Ты прекрасная, умная и благородная девушка. И мне, как твоему брату, очень больно видеть тебя одну». «Эдгар хочет сказать», — вмешалась Бри, поправляя мужа, — «неужели в твоем окружении нет ни одного достойного молодого человека?» Я смущенно опустила голову. «Конечно, таких парней было предостаточно, подходящих по всем параметрам, умных, смелых, благородных по крови и характеру, но тянуло меня всегда только к одному из них. Дружить с Аварисом всегда было сложно, но не из-за его непростого характера. С друзьями он всегда был радушен, но несколько отстранен. Мы мало знали о его переживаниях, семейных проблемах, не знали мы и о том, почему он дружит с нами. Судя по тому, кто был в нашей команде, он выбрал в друзья самых умных, сообразительных и перспективных ребят. Являлась ли я такой же, не знаю, но почему-то я тоже оказалась в этой компании. Учитывая лидерский характер Авариса, пожелая он изгнать меня из их общества, это бы уже давно произошло. Став для него другом, я постепенно стала понимать, что мне этого мало. Мне не хватало общих посиделок и разговоров с ним в компании. Будучи девушкой сильной и лишенной предрассудков, я решила действовать решительно и дать ему понять, что у меня есть чувства к нему. Но, так как тогда я сама не понимала, что к нему испытываю, посчитала нужным ограничиться мелкой манипуляцией ради похода в кафе. Именно тогда, когда я увидела, как он легко пошел по моей мастерски выстланной дорожке из намеков и пригласил меня в кафе «Мадам Поддифуд», во мне расцвела надежда. Надежда на то, что Аварис видит во мне нечто большее, чем умную и забавную подругу. Что он видит во мне женщину, и, возможно, даже свою девушку. Такие мысли меня посетили из-за того, что я четко понимала. Аварис понимает и отлично распознает любые манипуляции. Тогда он пошел со мной не как легко поверившая мне глупая овечка, он позволил мне себя обмануть. Зная Ави, я понимала, насколько это ценный подарок. Несмотря на наше близкое общение, совместные походы в различные места и мои чувства, наши отношения далеки от романтических. Я ни разу не слышала от него слов любви или, хотя бы, симпатии, и не спешила говорить ему о том, что творится у меня в душе. Как бы близко он меня к себе не подпустил, этого было недостаточно, чтобы называться парой. Подумав об этом, я коснулась браслета на руке с гравировкой в виде цветка Амелии. Порт-ключ, отданный мне Аварисом. Чем являлся этот жест? Своеобразным признанием. Мне никогда не разгадать души Ави, но я была благодарна ему за совместный поход в кино, который открыл для меня много нового о магловском мире. За то, как он изредка берет меня за руку и смотрит в глаза. Возможно, однажды у нас что-то и получится, а пока. «Все сложно», — ответила я, подняв пустые глаза на Бри. Она понимающе кивнула и положила руку мне на плечо. «Что бы ни случилось, мы всегда рядом, милая», — сказала она, другой рукой держа малышку Сьюзи на руках. Эдгар хмуро кивнул и, вдруг посветлев лицом, улыбнулся мне. «А давайте поиграем со Сьюзен в игрушечный квиддич», — воодушевленно сказал братец, чем вынудил меня хлопнуть себя по лицу. «Ты сдурел? Какой квиддич?» — возмутилась Бри, грозно посмотрев на мужа. «А что?» — недоумевал Эдгар, переводя взгляд с меня на жену и обратно. «И почему я согласилась выйти за тебя?» — вздохнув, прошептала женщина, чем вызвала у меня еле сдерживаемый приступ смеха. «Иди лучше проверь, что за шум на улице, а мы порисуем с малышкой». Брат, картинно надувшись, пошел к выходу выполнять указания жены, ворча на ходу о притеснении прав. «Подержись, Юзен, дорогая», — Бри передала мне на руки девочку, которая радостно стала шлепать меня по щекам, «а я пока достану принадлежности для рисования». Смотря на то, как Брианна что-то усердно ищет в многочисленных ящиках, мне оставалось только удивляться ее странным привычкам. Имея возможность, используя магию, сократить время поисков или же вовсе избавиться от них, она всегда предпочитала делать все вручную. «Ага», — обрадовалась она, достав деревянную шкатулку, — «нашла». В этот момент со входа послышались грохот и выкрики заклинаний вперемешку с самой грязной бранью. «Сиди здесь», — приказала Бри, вмиг став серьезной, — «я проверю». Она, достав палочку, пошла в коридор, который вел к выходу. Мне оставалось только ждать, прижав к себе покрепче малышку, которая начала волноваться. Крики усиливались, стали отчетливо слышны звуки боя. Время от времени можно было услышать, как кто-то истеричным голос кричит: «Где темный лорд?» Малышка начала плакать от нарастающего шума и сильнее прижалась ко мне. Свободной рукой я достала палочку, готовая защищаться до последнего, при этом прекрасно понимая, что с ребенком на руках много я не навоюю. «Авада Кедавра», — донеслось из коридора название непростительного заклинания. После произнесения заклинания на несколько секунд наступила тишина, которую нарушил грохот от падения тела на пол. Душа ушла в пятки от страха и осознания. Эдгар и Брианна никогда не использовали непростительные, а значит, напрашивался только один вывод: умер кто-то из близких. Словно в подтверждение моих слов в комнату залетела окровавленная Бри и заперла двери, сваливая перед ней шкаф. Меня начало трясти от страха. «Вам надо бежать, срочно», — сказала она, подойдя вплотную и положив руку на мое плечо. «Слышишь меня?» В горле пересохло. Я не смогла разомкнуть рот. У меня хватило сил только кивнуть. «Славно», — тепло улыбнулась Бри и грустными глазами взглянула на испуганную дочку. «Позаботься о Сьюзен, милая. Сделаешь это для меня?» «Да», — хрипло ответила я ей. «Спасибо», — поблагодарила меня она дрожащим голосом. Прижав нас к себе, Бри чуть дольше задержала свои объятия на дочке, поцеловав малышку в лоб. На щеках женщины стали видны дорожки слез. «Сьюзен, малышка», — обратилась она к испуганному ребенку, — «помни, мама и папа любят тебя». В этот момент импровизированная баррикада разлетелась на щепки, и в дверном проходе показались темные фигуры в нарядах пожирателей. «Бегите», — крикнула нам Брианна, развернувшись в сторону врагов. Я, крепче держа племянницу, использовала подаренный порт-ключ и ощутила, как нас словно начало утаскивать в образовавшуюся в пространстве трубу. Последнее, что я увидела, — как Бри вступает в неравный и последний бой. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 25. Тихая гавань. Аварис. Возвращаться домой было тяжело, но еще тяжелее было Карлусу. В один день потерять и сына, и племянника. Старик сидел в кресле, и если в момент получения вестей он казался потерянным, то сейчас он был готов кого-нибудь убить. Магия так и выплескивалась из него в окружающий мир, готовая в любой момент, по мановению руки, уничтожить того, на кого укажут. Только одно сдерживало старого мага от необдуманных действий — спящий ребенок, которого он держал на руках. «Понимаю тебя, старик», — подумал я, проходя мимо и направляясь в уже свой кабинет. «Если бы не истощенное состояние, я бы и сам пошел вырезать всех известных мне пожирателей». Находиться в кабинете было непросто. Казалось, что вот сейчас отец отвлечется от работы и посмотрит на меня в ожидании, что я сам расскажу, зачем пришел. Вот только этого не произойдет, ведь теперь я сам сижу за этим рабочим столом. Все, что осталось от отца в кабинете, — это стопка бумаг с незаконченными делами. Устало подперев голову руками, я стал вспоминать то, что удалось выяснить в доме Джеймса и Лили. После того, как я выжег свое клеймо на душе Снейпа, у меня практически не осталось сил, и держаться приходилось на голой силе воли, так как нельзя было показывать свою слабость. Первым делом я занялся расспросами своего раба, и полученная информация была неоднозначной. Стоило только Снейпу узнать о рождении ребенка у своей безответной любви, как он, в надежде спасти Лили, пошел на поклон к Дамблдору. Что им двигало в этот момент, только лишь эгоистичное желание обладать той, кто его отвергла, при этом наплевав на жизнь ее мужа и, самое главное, ребенка, будто стоило бы им только умереть, Лили сразу прыгнула бы ему в руки. Ожидаемое решение от Снейпа, но желание голыми руками удавить этого ублюдка стало столь сильным, что пришлось взять себя в руки. Взятые директором клятвы практически превращали Северуса в раба, хоть и не загоняли его в жесткие рамки, как мое клеймо. Хоть факт его вынужденного служения Дамблдору и лишал меня некоторого пространства для маневра, он также значительно облегчал мне жизнь. Мне не придется отмазывать Снейпа от Азкабана, неся репутационные потери. Этим займется добрый дедушка, если, конечно, не хочет потерять талантливого зельевара и сведущего в темной магии специалиста. Да и как боец он явно неплох, если смог сбежать от Джона. Хотя я не был уверен, много ли он теперь навоюет, с одной-то ногой. Отпустив этого раба трех господ с жестким наказом никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывать о нашей встрече и о том, кому он теперь служит, я вернулся к своему расследованию. Обшарив весь дом и ничего не обнаружив, я вернулся к телу Джеймса, чтобы найти в его руках злополучный порт-ключ. «Бежать не в твоем стиле, да, Джеймс», — подумал я, почесывая колючий, от проступившей щетины, подбородок. Почему он им не воспользовался? Каким образом он оказался у него, а не у Лили? Эти и еще множество других вопросов роились в моей голове и не получали ответа. Оставалось лишь догадываться о произошедшем. Единственный логичный вариант, который приходил на ум, это то, что Реддл их просто застал врасплох. Тот факт, что Джей пытался его задержать, как и то, что Гарри находился в детской и Лили пришлось бежать туда, лишь подтверждал мои мысли о том, что они не ждали нападения. Причем столь скорого, а уж сбежать и оставить жену с ребенком Джеймс точно не смог бы, постукивая пальцами по столу, продолжал рассуждать я, чего уж тут говорить, даже я бы так не поступил. Прерывая мои мысли, в кабинет вошел дедушка, который, похоже, успел взять себя в руки. «Как Гарри?» – спросил я его, пока тот устраивался в кресле напротив. «Нормально», – отмахнулся Карлус. «Попросил Шеда достать твою детскую кроватку и уложить ребенка там. Не повезло ему», — с жалостью произнес я, — «стать сиротой спустя несколько дней после рождения. Он слишком мал, чтобы это все как-то на нем отразилось», — возразил дедушка, — «тем более, у него остались мы. Только шрам останется напоминанием». Соглашаясь с ним, я лишь устало кивнул. «Кто ж знал, что этот полукровка принесет столько проблем», — сокрушался Карлус. «Я убил его», — прервал я деда. «Что?» — не понял он. «Кого убил?» «Волан-де-Морта», — ответил я. «Я убил его. Точнее, развоплотил. А вот сейчас поподробнее», — подобрался старик, словно гончая, вставшая на след. Я молча посмотрел на него, собираясь с мыслями. Похоже, пришло время приоткрыть карты. Хватит, уже наигрался в конспирацию, и вот, к чему это привело. Все началось в кабаньей голове. Начал я объяснять дедушке, решившись рассказать о тексте пророчества и о том, кто еще в нем замешан. Карлус слушал очень внимательно, не перебивая, явно складывая в голове общую картину произошедшего. Закончив свой рассказ, я посмотрел на собеседника, ожидая его реакции. «Значит, Альбус знал», — задумчиво протянул дед. «Тебя только это волнует?» — удивился я, ожидая другой реакции. «Нет», — ответил он, — «но то, что ты не рассказал, я могу понять. В такое сложно поверить, хотя я, как минимум, бы выслушал. А вот Альбус». «Что Альбус?» Не понял я хода его мыслей. Зная весь текст, он вполне мог сделать те же выводы, что и ты. Но вместо того, чтобы поговорить с нами, он решил втемную сыграть жизнями Джеймса и Лили. Не понимаю, на что он рассчитывал. Как минимум на то, что в дело вмешаюсь я, предположил я, тем самым замкнув цепочку пророчества. Продолжил старик, вполне сойдет за рабочую теорию. Только один момент в нее не укладывается, возразил я. Какой, откуда директор мог узнать о том, что мне известно о пророчестве? Джон, что Джон? Он мог его узнать, предположил дедушка. Только если Дамблдор умеет видеть сквозь дезиллюминационные чары, сказал я, понимая, насколько просчитался. Есть способы, подтвердил мои мысли Карлус, например, его очки. Зная, что местные не умеют использовать истинное зрение, я расслабился и зазнался, забыв, что похожего результата можно добиться с помощью артефактов. «Не кори себя», — усмехнулся дедушка, Все мы ошибаемся. Это в нашей природе. Ошибаться и учиться на своих ошибках. Надо сделать копию мантии-невидимки, растерянно пробормотал я. Уже пытались, пояснил дед, пока тайну никто не разгадал. Я молча кивнул в знак того, что услышал его. Сам в этот момент пытался понять, как действовать дальше. Если бы не Карлус, я бы мог упустить важный момент. Как показала практика, одна голова хорошо, но две лучше. Интересно, у меня получилось бы отрастить вторую голову. Еще ты сказал, что развоплотил Волан-де-Морта, произнес дедушка, что ты имел в виду. Значит, что он еще не окончательно мертв, пояснил, отвлекшись от размышлений, очень бодро улетал его дух после смерти тела. Отвратительное зрелище, скажу я тебе. Хочешь сказать, что у него есть шанс воскреснуть? Не могу исключать такого варианта, ответил я, решив умолчать о крестражах, так как они, только моя головная боль. Час от часу не легче, вздохнул Карлус. Согласен, зевая, сказал я. Засиделись мы, сделал заключение дедушка, вставая с кресла, тебе стоит отдохнуть. Угу, согласился я, отдых не помещает нам всем. На следующий день меня разбудил Шет и сказал, что у ворот меня ждет мистер Блэк. Попросив эльфа проводить гостя в дом, сам я встал с кровати и начал свои утренние сборы. Спустившись на первый этаж и пройдя в столовую, увидел нетерпеливо ходящего из стороны в сторону Сириуса. «Здравствуй, бродяга», — поприветствовал я гостя, усаживаясь за стол, где меня уже ждал классический английский завтрак. Услышав голос, он повернулся в мою сторону. Выглядел он необычайно обеспокоенным, что не было для него свойственно. «Где он?» — спросил Блэк и выжидающе посмотрел на меня, будто я должен был его понять. «Кто он?» — задал я встречный вопрос, проглотив кусок яичницы. «Не прикидывайся, что не понимаешь!» — крикнул собеседник, нависнув над столом. «Где Джеймс?» «Я пришел к ним, а дом разрушен, и никого нет, и я ни за что не поверю, что ты не в курсе. Кстати, об этом, — вспомнил я, — Шет, законсервируй дом в Годриковой впадине». Домовик моментально откликнулся на мой зов и появился по правую сторону от меня. «Будет исполнено», — откликнулся эльф и сразу исчез. «Не игнорируй меня, Поттер», — начал злиться Сириус. Я посмотрел на него из-под лобья, продолжая поглощать свой завтрак. «Ох уж, это блэковская вспыльчивость», — покачал я головой. «Что ты хочешь от меня услышать? Где Джеймс? Тебя только это волнует, не Лили, не твой крестник», — говорил я вкрадчиво и тихо. Но меня начала злить его зацикленность на Джеймсе. «Они мертвы», — сказал я прежде, чем этот идиот снова открыл свой рот. «Джеймс и Лили». «Что? Как?» — шокированно произнес он, падая на стул. «Убиты Волан-де-Мортом», — пояснил я, замечая, как он вздрогнул на имени Змеимордова. «Но Фиделиус», — начал было говорить Блэк, но был перебит мной. «Не успели». Сириус лишь обессиленно спрятал лицо в руках, плечи его мелко вздрагивали в безмолвных рыданиях. «А Гарри?» Немного придя в себя, спросил он и посмотрел на меня красными глазами. «С ним все в порядке», — ответил я, — «с ним сейчас дедушка». «Карлус», — удивился Блэк, — «а почему не Диана?» Закономерный вопрос моментально испортил и без того не самое лучшее настроение. Положив приборы на тарелку, понимая, что теперь кусок в горло не полезет, я мрачно посмотрел на бродягу. «Что?» — непонимающе спросил он, нервно заерзав. «Она без сознания», — ответил я, отводя взгляд. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Сириус. «На них с отцом напали пожиратели», — коротко пояснил я, не желая вдаваться в подробности. «Отец умер, защищая маму». Блэк тихо выругался и замолчал. На секунду он будто застыл, смотря в одну точку. Затем он медленно встал, опираясь руками об стол, и мрачно посмотрел на меня, а после выпалил. «И почему ты такой черствый, Аварис?» Я, на секунду опешив от его наглости, удивленно посмотрел на бродягу. «Я черствый?» – переспросил его. «Погибла большая часть твоей семьи, а ты сидишь и спокойно завтракаешь, будто ничего не случилось, все больше распаляясь», – проговорил Сириус. «Тьма внутри меня вновь недовольно заворочилась, реагируя на разгорающееся пламя гнева. Заткнись, Блэк», – процедил я сквозь зубы, то и дело переходя на рык. «Не говори о том, о чем не знаешь. Тебя сейчас спасает лишь то, что ты крестный Гарри. Поэтому лучше заткнись, ведь я начинаю думать, что кузен вполне может обойтись без придатка в виде тебя». Во время моего гневного монолога атмосфера в столовой становилась все более гнетущей. Пришлось взять себя в руки, чтобы не наделать глупостей. «Прости», — буркнул бродяга, отводя взгляд. Тем временем передо мной на столе появилась кружка с кофе. «Похоже, Шет уже закончил с моим поручением. Могу я увидеть крестника?» — прервал молчание анимак. «Конечно», — ответил я, — «Шет, проводи гостя». Наконец они покинули столовую, оставив меня наедине с собой. «Теперь главное, чтобы этот идиот чего не отчебучил», — подумал я, отпивая свой кофе. «Как она?» — спросил я вызванного на дом целителя. Этим человеком оказался уже знакомый мне пожилой мужчина, откликающийся на имя Гиппократ Смитвик. «С ней все будет в порядке», — успокоил меня мужчина, только выйдя из гостевой спальни, всего лишь переутомление, вызванное сильным стрессом. «Она поправится». «Хорошо», — выдохнул я, немного расслабившись. «Спасибо вам, сэр». «Ну что вы, молодой человек, впервые я увидел улыбку на лице этого старика, не стоит. Это ведь моя работа». Мне оставалось лишь бессильно развести руками. «Всех пациентов я осмотрел», — протянул Гиппократ, — «засим вынужден с вами попрощаться. Все же в лечебнице еще много людей, ожидающих помощи». «Вы правы, мистер Смитвик», — согласился я с ним, — «не стоит заставлять людей ждать. Позвольте вас проводить». «Премного благодарен», — благосклонно кивнул целитель. Спровадив старика, я вернулся в гостевую комнату, где сел возле кровати, на которой спала Амелия. Очередная проблема, свалившаяся мне на голову. Прошло несколько дней с тех пор, как я вернулся из дома в Годриковой впадине. Только вчера мы похоронили отца, а затем и Джеймса слили. Фамильный склеп принял новых постояльцев. Магическое сообщество штормило так сильно, что мы решили не показываться на людях в ближайшее время и переждать бурю в тихой гавани. Всему виной просочившаяся информация о том, что Волан-де-Морт умер. Пожиратели, почувствовавшие исчезновение своего господина, начали беспорядочно искать виноватого. Все, что им было известно. Он отправился лично расправиться с некой семьей, у которой недавно родился ребенок. Череда нападений на ни в чем не повинные семейные пары привела ко множеству жертв и повальным арестам пожирателей, не успевших скрыться с места преступления. Собственно, именно эти арестованные и поведали об исчезновении Волан-де-Морта. И никого не волнует, что информация получена под пытками и сывороткой правды. Это стало спусковым крючком для волны арестов чистокровных, подозреваемых в пособничестве темному лорду. Одной из жертв нападения пожирателей стала чета Боунсов. Эдгар и Брианна погибли в бою, дав Амели, которая на тот момент гостила у них, время уйти вместе с ребенком. Словами не передать тот шок, когда передо мной, в кабинете, внезапно появилась Боунс с ребенком на руках, при этом проломив все антиоперационные барьеры. Встревоженный тем, что периметр защиты нарушен, Карлус вбежал в помещение в тот момент, когда я пытался успокоить рыдающую Амелию. Ситуация могла выйти достаточно забавной, если бы не предшествующая этому печальная причина. Пришлось объяснить старику ситуацию и рассказать, что барьеры пробил сделанный мной порт-ключ. По итогу, уставшая от переизбытка стресса Амелия быстро вырубилась, стоило ей только почувствовать себя в безопасности. Дедушке вновь пришлось примерить на себя роль няни, развлекая малышку Сьюзен, пока я вызывал колдомедика. Сейчас, сидя возле спящей девушки, отмечаю для себя, что она совсем не похожа на ту канонную главу отдела магического правопорядка. «Ты точно не станешь такой, Ягоза», — тихо произнес я, погладив ее по волосам. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 26. Гори, Аварис. Время шло до безобразия медленно. Понимая, что если я не найду себе занятие, то скоро полезу на стенку от безделья, решил взяться за неоконченные отцом дела. Не сказать, что их было много. В основном, все они были обычными отчетами от тех предприятий, которые закупали наши артефакты для дальнейшей перепродажи. Кто-то выкупал изделия, а кто-то брал их под комиссию, то есть продавал нашу продукцию, получая за это процент. Конечно, можно было закупиться и через гильдию, но в таком случае она задирает свой процент, и при этом неизвестно, кого она поставит выполнять заказ. Поэтому многие торгаши предпочитают закупаться напрямую у проверенных артефакторов, тем самым не проходя через бюрократический ад. Куда смотрит гильдия и почему упускает свою выгоду? Вот только ничего она не упускает. Гильдия получает прибыль в любом случае, так как артефактор обязан отчислять процент от своего заработка, который напрямую зависит от его звания. Таким образом, получалось, что эта статья дохода сейчас полностью зависит от Карлуса, так как я еще не выполнил ни единого заказа. К тому же, звание подмастерья не предусматривает большого заработка, так как я буду обязан отдавать половину своего дохода. Поэтому раньше получения мастера выполнять такую работу не вижу смысла, да и не уверен, что буду браться за стандартные, конвейерные задачи. Плюс ко всему, прибыль с продажи артефактов представляет собой лишь четверть от немалого дохода семьи. Там были и проценты с прибыли спонсируемых предприятий, таких как доля владения некоторыми лавками. Например, сожженного мной кафе «Мороженое Фортескью». Надо будет выслать денег на восстановление заведения. Была и прибыль с аренды принадлежащей нам недвижимости. Стоит понимать, что иметь возможность разместиться на главной торговой улице страны стоит немалых денег. Но люди готовы платить эти деньги тем людям, которые могут предоставить им свободное место под торговую точку. А теперь, если представить, что этих точек множество, и раскиданы они не только по Англии, но и по некоторым странам Европы, выходят астрономические суммы. И это я еще молчу про должников, которых предки ставили на неплохой такой годовой процент. Проворачиваемые дела, которые совершались за ширмой простых артефакторов, давали неплохую почву для размышлений. Теперь стало понятно дедушкино пренебрежительное отношение к Малфою и его показательному раскидыванию деньгами. Как и было понятно, что без помощи Карлуса я сам банально не разберусь во всех этих бумагах, так как с отцом мы даже не поднимали тему того, что мне, рано или поздно, придется перенять все дела. Стоило только отодвинуть макулатуру подальше от себя, как в голову полезли мысли о последних событиях. Спустя день после прихода Смитвика разом решили прийти в себя обе находящиеся в доме женщины. С Амелией все было гораздо проще. Она вполне успела осознать произошедшее, и все, что требовалось от меня, это в нужный момент находиться рядом, чтобы успокоить ее. Сама девушка нашла отдушину в своей племяннице, которая была тем еще капризным дьяволенком. Малышка Сьюзен будто чувствовала состояние Амелии и всячески отвлекала ее своими капризами.